Глава 42. Ренат. Я не приеду. Разлепив пересохшие губы, я ответил на третий или четвертый звонок Давида. Сегодня еле поднялся с кровати. Голова трещала вторую неделю так, что я ничего не чувствовал и почти ничего не слышал. Кто-то приходил, кто-то что-то говорил. Ничего не помню. «Твою мать!» — послышалось из трубки скрипящее. «Не ворчи». Я с трудом сел, опустил голову на ладонь, провел пальцами по взмокшим от пота волосам. Аверин какое-то время молчал, но я слышал, как напряженно дышит в динамик. На миг лишь отодвинул от себя телефон, чтобы убедиться, что не страдаю маразмом и не разговариваю сам с собой. Вдруг последствия болезни. «Анализы пришли». Он тяжело и длинно выдохнул. «Плохие, Ренат. Тебе бы подъехать, мы перепроверим». «Нет. Хватит. Никуда я не поеду. Смысл?» «Какой может быть в жизни еще смысл?» — искренне удивился друг. «Поднимайся, или я сейчас машину пришлю». «Не стоит. Ты все равно меня не найдешь». Я оглянулся. Старый придорожный отель, в котором я осел, стал на пару ночей домом. Но сегодня двинусь дальше. Оставлю за спиной все, что когда-то любил и люблю. Вырву себя с корнем из этой жизни. Надоело барахтаться. «Ренат, что ты как девка на выданье? Дед волнуется же, ты же знаешь, что ему нельзя». «Он еще всех нас переживет», — я усмехнулся. «Меня так точно». «Бред», — огрызнулся Давид и матюгнулся в сторону. «Где ты сейчас? Я приеду. Поговорить нужно». «О чем?» Я заставил себя встать, взял со стола пачку сигарет и вышел в одних трусах, несмотря на лютый мороз на улице, на обшарпанный и грязный балкон. Вид из номера открывался пи***ц просто. Какие-то корявые лесопосадки, а за ними мусорные заводы и горы. Горы хлама. И этот запах, от которого выворачивало наизнанку всю ночь. Как у меня получалось скрывать недомогание, ума не приложу. Но когда Есения была рядом, ни хрена не болела. Я даже наивно подумал, что чудом излечился, когда впустил ее в свое сердце. Все правильно. Нужно было давно девушку отпустить, а я не решался. О чем думал, не знаю. Мечтал, что рассосется дрянь, что свалит эта тяжесть в затылочной части. И вот. Плохие анализы. Чего и стоило ожидать. «Ренат, ты там еще живой?» Ор в ухе заставил очнуться и вернуться в реальность. Я поднес сигарету к губам, чиркнул зажигалкой и с наслаждением затянулся. Лет 10 не курил, а сейчас захотелось. Будто никотин поможет не помнить ничего и не чувствовать. «Живой. Не о чем нам говорить. Передай мою очередь на операцию тому, кому нужнее. И все оплати за мой счет. Мне все равно. Уже ничего не нужно». «Да как же, б***ь, да услышь ты меня!» «Аверин, что ты еще орал?» А я вытянул трубку перед собой и выпустил ее из рук, отправляя в полет с пятого этажа. Выживет или нет? Вряд ли. Так и я. Моя песенка спета, и пора признать поражение. Но не получалось. Я тянул сигарету за сигаретой, пока снова не затошнило. Есения. Моя девочка. Зачем я ее привязывал к себе? Зачем? Ей было больно, когда узнала той ночи. И мне было больно. Сердце будто вынули из груди и раздавили каблуком. Я сам это сделал. Все это грызло мучительно, и не первый месяц. Я даже порывался жене сказать, признаться, что тогда ошибся, что это ничего не значило для меня, просто секс. Но не смог. Боялся, что она развернется и уйдет, что останусь один. Эгоист чертов. Я даже знал, почему она не простит. Ее мать изменила отцу, а Есения стала свидетелем. И она сама признавалась, лежа у меня на груди, остывая после секса, что измена — ее пунктик. Она прямо так и сказала, уходя из дома, что простила бы все — не любовь, жестокость, факт покупки ее тела, но не измену. Как она тогда на меня смотрела, душу выворачивала. Так глубоко ныряла в глаза, что я думал, сдохну на месте от ее взгляда, а не опухоли под черепушкой. А еще она сказала, что не любит. Так скупо и просто — «Я не люблю тебя. Ты не любишь меня. Будто это как-то нам поможет». Врала. Я знаю. Однажды после жаркого третьего раза за ночь я притворился, что сплю. Не хотел больше выматывать жену, хотел дать поспать, а Есения прижалась ко мне всем телом и прошептала те заветные слова, которые я не хотел слышать. Да мне и не нужно было слышать, чтобы знать, потому что понимал всю ту боль, через которую ей придется пройти. Из-за этого не объяснял, что измена, по сути, не была изменой. Мы тогда фактически и не были близки, разве что по документам. В какой-то степени та сучка-брюнетка сделала мне добро, перечеркнула наш фальшивый брак с Есенией одним своим появлением. Но больше всего меня убило то, что жена обманывала меня и пила все это время таблетки. Случайно, из банального любопытства, открыл ее шкатулочку с подделками и нашел пустой блистер противозачаточных. Как я тогда злился, не передать словами. Разбил окно в кабинете, отцовскую любимую вазу перевернул, картину порвал, измочалил тогда руки в кровь. Не на Есению злился, нет, на себя. А когда она еще и высказала, что не доверяет мне, что не готова стать матерью вот так, я понял. Она, Есения, моя умная девочка, сильнее, чем я думаю, мудрее, чем я представлял. Уберегла себя от неподъемной ноши. Я даже был рад, что у нас ничего не получилось. С ребенком оставить ее одну совсем казалось жестоко. Документы о передаче наследства на ее имя я уже подписал. Паша все заверил, и я спрятал их в сейф до часа икс. Жаль, что земли не уберег. Дед так и не связался со мной. Все катается по столице. Плевать. Мне уже на все плевать. Я уже даже не обижаюсь на него за этот безумный, вынужденный брак, который принес в мою жизнь новое дыхание с привкусом горечи. Надеюсь, что через время Есения меня простит и отпустит, как я смог отпустить Валерии. Верил, что Сеня снова выйдет замуж, но в этот раз нормально и сразу по любви. Она же совсем молоденькая, чистая. Она сможет начать жизнь заново. И пусть меня крутило от подобных мыслей так, что я сломал подлокотник кресла, я готов уйти. Пора. Выходя из номера, оглянулся, чтобы проверить. Ничего ли не забыл? Где? В могилу за собой богатство не возьмешь. Любовь в карман не положишь. Дом на колесах не покатишь следом, чтобы спать было уютно. Спускаясь по лестнице, вспомнил последний день в родном поселке. Сходил к Валерии, постоял молча у ее могилки, цветы посадил. Вряд ли я принесу ей свежие, срезанные, пусть хоть так. А после заглянул к вороному. Он метался по загону, словно сошел с ума, ломился в решетке и ревел. По-настоящему ревел, будто что-то чувствовал. «Ну, давай, друг, разочек последний, прокатимся». Я протянул ему ладонь, и он ткнулся в нее, прикусил немного пальца, но не больно. «Не переживай, здесь будет кому за тобой присмотреть, а потом и Сеня вернется». Конь навострил уши, а я прохрипел. Ты только дождись ее. Хоть и зима началась, снега немного насыпало. Дороги у нас всегда расчищены, и скакать на полном ходу было приятно. Холодный воздух выбивал боль и жар. Вот так я скакал на вороном, когда погибла Валерия. В то утро мы планировали съездить на дальние земли нашего владения, туда, где поля упираются в невысокие, но каменистые горы. Валерий поехала первой. Я задержался у деда, пытался выпросить у него южные поля для лаванды. Но он сказал, что подумает. Это разозлило. Да безумие. Я наговорил ему гадости, мол, если бы были рядом родители, мне бы не пришлось спрашивать и кланяться за каждый клочок земли. Дед лишь вяло заулыбался и махнул мне, чтобы я его не отвлекал и проваливал поскорее. Я и свалил, оставив эту тему для себя под запретом. Обойдусь без дедовых подачек. С женой я как-то договорюсь. Найдем мы другие земли для ее идеи. Когда я приехал, все уже случилось. Мы даже не попрощались. Я бросился к завалам и разгребал голыми руками острые камни. Мужики пытались меня оттащить, но я все равно лез. Кому-то морду разбил, кого-то отправил в нокаут, а потом и меня привалило. Отключаясь, я думал, что это все. Выдохнул облегченно, впитывая в себя запах каменной крошки с грязью. Что мы все равно с Валерией будем вместе. А потом очнулся изломанный, порванный на тряпке в больнице. Окруженный охраной и журналистами. Оказалось, что жена нашла старую шахту, куда мой прапрапрадед Емельян спрятал золото. И с того времени моя жизнь развернулась и перевернулась.